Пусть мне и было не по себе, но отступать я не собирался. Похоже, в моем прошлом действительно таилось что-то не особо приятное, и я должен был выяснить детали. «Слуга, недочеловек, я хочу знать, почему ты так меня называешь? Почему род не признал меня? Откуда эти уникальные навыки? Кто моя мать, в конце концов? Хочешь знать, может ты еще потребуешь у меня что-то?» Сопляк, на лица призрака вновь проявилась ярость, но на смену ей быстро пришла очень не понравившаяся мне ухмылка. Впрочем, почему бы и нет, следуй за мной, слуга. Произнеся это, он совершенно спокойно сошел со схемы, что, насколько я знал, невозможно, и направился в сторону входа в особняк. По спине у меня пробежал холодок, я начал осознавать, что призыв опытного некроманта для недоучки не самая лучшая идея, особенно, если делать это на его же территории. Но жажда узнать тайны своего происхождения была сильнее страха, тем более после слов духа. Поэтому я последовал за ним. Какая ирония, все, что осталось от моего рода, это последствия неудачного эксперимента, продолжал говорить по пути призрак лорда Мартема. Более того, его считают моим потомком. Позор. Дойдя до тех самых подвальных комнат, причем если мне приходилось пробираться по лазу, то призрак спокойно шел в полный рост. Частично исчезая в камне, он остановился и приложил ладонь к участку стены на уровне своей груди. Ничего не произошло. «Ах, да», — протянул дух, после чего совершенно спокойно взял меня за руку и приложил к тому же месту. Я настолько опешил, что даже не подумал сопротивляться. Опомнился же только тогда, когда ладонь кольнула болью, и со скрежетом участок стены отъехал в сторону. За проемом оказалась лестница, ведущая еще глубже вниз. После непродолжительного спуска мы попали в обширный зал, в стенах которого располагался десяток дверей. В центре виднелось множество костей. Подойдя ближе, я пришел к выводу, что это останки домовиков. Видимо, выполняли последний приказ хозяина и оставались в этом месте, пока не умерли с голоду. «Здесь все и случилось», — произнес призрак и вновь прикоснулся ко мне. С резкой вспышкой все вокруг изменилось. Как-то поблекло, что ли, но груды пыли и останки исчезли, вокруг царила едва ли не стерильная чистота. По коридору шел лорд Мартем, но выглядел он заметно моложе и явно был живым. Это чужое воспоминание? В подтверждение этой теории, меня поволокло вслед за удаляющейся фигурой. Но как призрак смог мне его навязать без моего ведома? Во что я опять вляпался? Зайдя в одну из комнат, мужчина остановился около огромной каменной плиты, на которой лежала обнаженная женщина, вокруг которой сновали домовики. «Она умерла, господин», — склонившись в поклоне, проговорил один из них. Проигнорировав эти слова, мужчина достал палочку и медленно провел ей над телом. «Проклятие», — буквально выплюнул он, после чего тело вспыхнуло и бесследно исчезло за считанные секунды. Домовики едва успели отскочить в сторону. «Ладно, этого мяса у нас вдоволь запасено». Покинув комнату и зайдя в одну из соседних дверей, маг оказался в длинном коридоре, в стенах которого было оборудовано множество камер, в каждой из которых находились женщины. Некоторые плакали и причитали, другие с отсутствующим видом смотрели сквозь решетку или прямо в стену. Разных возрастов, светлокожие или смуглые, но всех их объединяло одно – заметно округлившиеся животы. Лорд Мартем направился к ближайшей клетке. Столь же резко ко мне вернулось восприятие окружающей действительности, и я почувствовал, как к горлу подступила тошнота. Во время просмотра воспоминаний я ничего не чувствовал, но сейчас все навалилось разом. Кажется, я начинал понимать, как появился на свет. Когда моя жена погибла, я отомстил всем, кого посчитал причастным, но это не принесло мне покоя, словно сквозь вату донесся до меня голос призрака. Я понимал, что должен как-то защитить своего наследника и его потомков. Тогда мне в голову пришла идея вырастить слуг, послушных и сильных магов, частично владеющих секретами нашего рода. С такими защитниками бояться было бы нечего. Конечно, для этого пришлось использовать свое семя, но я нашел способ, как не допустить осквернения собственного рода и памяти предков. Ритуал отлучения проводился еще над нерожденными, что сильно усложняло задачу, внося нестабильность в магическое развитие плода, зато позволяло делать столько попыток, сколько я хотел, не опасаясь утечки информации, ведь если бы другие об этом прознали, то меня тут же уничтожили, из страха. Поэтому приходилось использовать магл, поскольку факт пропажи даже нищих маглорожденных ведьм быстро бы всплыл на поверхность. Меня охватил страх. Я понимал, что сейчас услышу, и это меня совсем не радовало. Хотел узнать, что и как произошло. Получи и распишись. Но все оказалось не так просто. Десятки, если не сотни попыток прошли впустую. Большинство умирали еще в утробе матери, зачастую вместе с ней. Остальные либо рождались сквибами, либо оказались слишком слабы и соответственно были бесполезны. Само собой, я избавился от них. К тому моменту, когда я практически отчаялся, на свет появился ты. Новое прикосновение и вспышка света. Все та же комната с каменной плитой, на которой лежала красивая, темноволосая девушка лет 18-20 на вид, живая. Она явно рожала, и процесс шел тяжело, в чем не оставляли сомнения полные боли и страданий крики. Лорд Мартин стоял рядом и равнодушно взирал на происходящее. «Это моя мать!» В следующий миг тело женщины буквально разорвало изнутри, забрызгав кровью и внутренностями все стены. Но на плите, среди кровавой каши останков, завозился ребенок, а спустя несколько секунд прозвучал отчаянный рев. В себя я пришел, стоя на коленях, и тело скрутило в рвотном позыве, который на этот раз сдержать уже не сумел. На лице я почувствовал какую-то влагу, проведя ладонью, обнаружил слезы. «Каково это осознавать, что ты убил собственную мать, Элион?» Звучит насмешливый голос, но такова цена силы. «Возможно, я изначально пошел не тем путем, но мне повезло, и та девчонка оказалась маглорожденной сквибкой. А может, это просто совпадение, и одна из бесчисленных попыток дала результат? Неважно. В отличие от своих предшественников, ты не только обладал магическим даром, но и был более чем силен, что несло перспективы для продолжения эксперимента. Правда, тот первый выброс явно показал, что ты не сможешь полноценно контролировать свою магию, а значит, для изначальных целей не годишься. Тогда я решил, что стоит посмотреть, что получится во втором поколении, поэтому сохранил тебе жизнь. Это, кстати, оказалось не так уж и просто, ты так и норовил умереть от переполняющей твое тельце магии. Пришлось искать пути укрепить его, но тебе вновь повезло, и новый эксперимент удался. Вновь воспоминание. Младенец, отмытый и запакованный в какие-то тряпки, лежит в какой-то сложной пентаграмме. Малиар Мартим стоит рядом и зачитывает заклинание. Вспышка магии отталкивает мужчину к стене, прерывая ритуал. Со злостью покосившись на ребенка, он начинает заново. Следующий эпизод. Парень лет 17 на вид возится с годовалым ребенком. Оба выглядят крайне довольными. Появившийся лорд отчитывает его, а ребенка забирают домовики. И вновь картина меняется. Лорд Мартим опять творит какой-то ритуал, но вошедший в комнату ребенок лет 3 на вид отвлекает его. Мужчина злится и кричит на него. «Кажется, этот фрагмент я уже неоднократно видел, но с другого ракурса». Так вспышка за вспышкой меняются эпизоды, которые сливаются в одну сплошную массу невнятных образов. Все это продолжается, пока я не прихожу в себя, лежа на каменном полу, едва воспринимая окружающую действительность. Что же, Дамблдор и Риддл начинают новую игру. Подумать только, даже спустя столько лет я жажду мести. И ты, насколько я понимаю, тоже. Хаэм, тогда, возможно, тебе стоит немного помочь. Пожалуй, что так, найди Кайриса, когда придешь в себя, или он безродный. Краем сознания различаю я голос призрака, после чего ощущаю новое прикосновение, и мир начинает погружаться во тьму. А может, ты и еще на что сгодишься. Пробуждение оказалось неприятным, то ли мне снился сон, то ли я действительно бродил в каком-то невменяемом состоянии, но в следующий миг я осознал себя сидящим на кровати. Но не успел я даже понять, где собственно нахожусь, как на голову обрушилась целая волна боли. «Господин, вам плохо?» Неожиданно раздается нежный женский голосок, «Выпейте это». Не особо соображая, что происходит, я ощутил, как в руку мне вложили какую-то склянку, которую я тут же и осушил. Словно огненный вал прокатился по пищеводу, заставляя судорожно выдохнуть, но спустя десяток секунд я ощутил, как боль отступает. Следом вернулась способность соображать, и я, наконец, нашел в себе силы осмотреться. Совершенно незнакомая комната. Где я? Словно в ответ на этот вопрос, на меня накатили воспоминания произошедшего. Особняк Мартимов, призыв духа отца и дальше. Но зарождающаяся в душе буря так и не выплеснулась наружу, поскольку глаз зацепился за еще одного обитателя этой комнаты, точнее обитательницу. Пепельно-серая кожа, небольшие рожки в пол локтя длиной, из сине-черные провалы глаз без малейшего намека на наличие зрачков и похожие на ожившие пламя волосы. С этим созданием судьба определенно меня уже сталкивала, но вот только схемы призыва под ней я не наблюдаю, то есть перемещается она свободно. Несложно было догадаться, что это может означать. «Кто ты и как сюда попала?» Лихорадочно осматриваясь в поисках палочки, спросил я. Столь необходимый сейчас инструмент оказался закреплен на предплечье, как и кинжал. Да и вообще на кровати я оказался в одежде. «Шалис, господин, вы призвали меня», — удивленно захлопало глазами это создание. После этих слов мне вновь поплохело. «Что значит, я призвал? Не помню ничего подобного. Но об этом подумаем позже. Сейчас есть более серьезная проблема. Если она уже призвана и может свободно перемещаться, то, видимо, какая-то плата уже внесена. Для чего я тебя призвал? И на каких КХМ условиях? Вы не озвучивали своих целей, господин. Только заключили стандартный договор и приказали следовать за собой. Что включает в себя стандартный договор?» С замиранием сердца спросил я. В мыслях же фигурировала только одна возможная цена – душа. Беспрекословное подчинение вплоть до приказа на развоплощение, в обмен на энергию, господин. Сказать, что мне полегчало, было бы слишком мягко, я буквально ожил. Правда, какая энергия имелась в виду? Магическая, как оказалось, именно она. Этот демон, Шалис, будет вытягивать из меня часть сил, поддерживая свое пребывание в нашем мире и запасая часть в качестве платы. Ну, у меня с этим добром проблем вроде как нету, особенно в подобном месте. Но оставалась другая проблема. Как вообще получилось, что я ее призвал? Со слов демона выходило, что я призвал ее, дал флакон и приказал вручить его себе, как проснусь, после чего лег на кровати и отрубился. Что за бред, я ведь этого не делал. А вот если это делал не я? Догадка получалась крайне неприятная. Дух отца, ну не создателем же его теперь называть, овладел отключившимся телом и пока не иссякла сила моего призыва, успел сделать какие-то свои дела. Какое счастье, что в ритуал я влил всего пару капель своей крови. И ведь заботливый какой, мать его, сварганил какое-то зелье, чтобы я не окочурился после того ментального шторма из воспоминаний и вторжения в тело. Не хотел, видать, чтобы я помер раньше, чем послужу его интересам. Вот ведь ублюдок. Теперь эта мысль будет портить настроение, даже если каким-то чудом удастся избавиться от старика. Ладно, с этим разберемся позже. Что делать с этим приобретением? Что ты можешь? Прямо спросил я. Шалис является демоном-служкой, господин, ответила она с таким видом, будто это должно мне о чем-то сказать. И какова роль демона-служки? Выполнять приказы, господин. Просто прекрасно. И главное, как исчерпывающе. Ладно, попробуем зайти с другой стороны. Что обычно тебе приходится делать? Вместо ответа Шалис медленно потянулась рукой куда-то за спину и спустя мгновение тело с кутки кожи, прикрывавшие ее тело, опали на землю. Понятно. Прикрыв глаза, я сделал глубокий вдох, чтобы избавиться от совершенно излишних сейчас порывов. Не до того мне сейчас, ой, не до того. Что еще? Шалис выполняла мелкие поручения, господин. Например, подавала заранее приготовленное зелье, или наводила порядок в комнате, поскольку, когда я тут был, она была покрыта целым ковром пыли, а сейчас чисто. Хотя это мог сделать и папаня, раз уж он мог в моем теле пользоваться магией. Но неужели это все? Я, конечно, знал, что у магов проституция отсутствует как класс, но, чтобы все настолько запущено было. И все, еще Шалис служит для связи со своим доменом. Прошлый господин иногда искал там нужные сущности, это уже интересней. А прошлый господин интересно кто, не папаня ли? Судя по озвученному демоном описанию, как раз он. Значит, так можно найти подходящее создание, например, слабое, но хорошо поглощающее магию, и чтобы потом поместить внутрь кое-кого. Задав ряд вопросов, я пришел к выводу, что это и было основное ее предназначение. А вот секс-услуги – это уже последствия привлекательной с точки зрения человека внешности. И, судя по всему, ей это совсем не нравилось. По крайней мере, впервые с начала разговора в ее голосе мелькнуло что-то кроме раболепства, но только мнение слуги никого не волнует. Сурово. И все же, что с ней делать? Она может быть полезна. С другой стороны, на словах-то у нее все гладко выходит, но вот верить подобному созданию, ну уж нет. Ты возвращаешься, откуда пришла, свою задачу ты выполнила, и пока я в твоих услугах не нуждаюсь. Договор разорван, Я понятия не имел о правильных формулировках, поэтому попытка спровадить демона прозвучала несколько сумбурно. Но господин Шалис, наконец, перестала изображать послушную слугу, и на ее лице проявились эмоции. Непонимание, удивление и страх, хотя можно ли судить реакцию такого создания по человеческим меркам, то, что внешняя анатомия более-менее схожа, еще ничего не значит. Это приказ. Легкий всполох пламени, и я остался один. Вместе с тем я почувствовал облегчение, будто дышаться стало свободней. Похоже, это создание не так уж и мало жрет. Заодно это стало подтверждением того, что контракт действительно разорван, видимо, не врала. Ну, ничего, как призвать ее я знаю, и сделать это здесь можно без опаски быть пойманным за руку, но пока такие услуги мне не требуются. Все же сначала стоит узнать побольше о подобных созданиях, а то так и концы отдать можно, или оказаться в подчиненном состоянии, как тогда, с Каркаровым. Стоп, новая вспышка головной боли была лишь бледной тенью прошлой, поэтому не смогла отвлечь меня от пойманной за хвост мысли. Каркаров, Империя, расспросы. ХМ, значит, по сути это просто совпадение? Хорошо, а то я уж боялся, что где-то прокололся с чем-то большим, чем капля крови Гросса. Фигура главы боевого факультета мелькала перед глазами из стороны в сторону, не обращая на меня никакого внимания. В голове ощущается какая-то странная пустота, но запоминать произошедшее это не мешает. Каркаров же размышлял вслух, будучи уверенным, что никто этого не услышит, либо не сможет никому рассказать. В углу замерла фигура Гросса, с миной презрения на лице. Но директор был в полной власти предателя. «Нужно вернуть тебя, пока никто не спохватился», — обратил внимание на меня предатель. Обливиейт, конфундус. Дальше все было как в тумане, я покорно следовал за преподавателем, толком не осознавая, куда бреду. Так продолжалось, пока ко мне не вернулась способность мыслить, и я не обнаружил себя лежащим в коридоре Дурмцранга. «Брукс, какого хрена ты разлегся посреди коридора?» — окончательно вернул меня к реальности голос Каркарова. «Спутал камень с подушкой, или тебя вырубили? Выглядишь паршиво. Может, помочь добраться до доктора Белых, а, профессор?» «Нет, все в порядке. Видимо, я несколько переусердствовал с занятиями от клюменца и отключился по пути к себе». «Да?» — с подозрением в голосе спросил мужчина. «Ну смотри, да идите вы к черту!» — выпалил я и попытался выхватить палочку, но пройдя половину пути, рука замерла и перестала слушаться. Голос тоже отказал. Полная парализация, причем наложенная так, что я даже ничего и не заметил. «Жаль», — с легким огорчением в голосе произнес Кверрил, — «видимо, ты еще не готов, Обливиейт. Вот даже как. Нет, оставлять тебя Альбусу никак нельзя», — задумчиво произнес Филиус Флитвик и ненадолго задумался. «Есть у меня одна идейка, но помнить о произошедшем тебе явно не стоит, Обливиейт. Ступифай, ты готов?» — спокойно спросил Люциус Малфой. «Да, сэр», — все еще несколько нервничая, — ответил я. «Но договор есть договор, Обливиейт». С каждым воспоминанием боль накатывала все сильнее и сильнее, пока не исчезла столь же внезапно, как и появилась. Я вспомнил все, как это произошло, последствия того шквала воспоминаний, которые довели меня до отключки, или преднамеренный подарок папани от мага, который из того света сумел меня так поймать. Можно ожидать чего угодно, хотя я никогда не слышал, чтобы стертую память могли восстановить. Да, впрочем, плевать, как это произошло, куда важнее, что я вспомнил. С Флитвиком и Малфоем все понятно. Каркаров, ублюдок, убил Гросса, да еще и сам в кресло сел, после чего наверняка именно он сплавил меня Дамблдору. А ведь мелькали у меня подобные мысли, но я их старательно давил, считая Каркарова неплохим человеком. И что теперь с этим делать? В суд идти? Смешно, так старик меня и пустил. Нарвусь на новый Обливиейт, а второй раз чудо уже не случится. Хотя Бьерну сказать по-любому надо и попробовать что-то придумать. И Виктору. Или ему не стоит, для него это может стать настоящим ударом. Друг отца, устроивший его в Дурмстранд как-никак, а Вальдемарт, оказывается, он пытался меня завербовать еще в начале осени, немного задержал меня после урока, но я был тогда не в том состоянии, чтобы слушать. Но это еще мелочи, куда важнее оказался тот факт, что отец Малфоя-старшего погиб именно от его руки. Бонусом ко всему этому послужило понимание, как и для каких целей я появился на свет, как жить и что теперь делать, я понятия не имел. Впервые в жизни мне хотелось пойти и напиться. Часть третья, глава 10. Выпивку я все же нашел, в подвале оказался небольшой винный погреб, после чего сделал пару глотков и только тогда в голове все более-менее улеглось. Ситуация была аховая. Если раньше в Вальдемарте я видел едва ли не наставника, особенно учитывая, что без его вмешательства меня лорд Мартин бы пустил на эксперименты и порешил, но теперь точно понимал, либо со временем мне организуют метку, либо спровадят на тот свет, чисто на всякий случай, чтобы Дамблдору не достался. По крайней мере, та легкость, с которой он устраняет лишних людей, отца, как в случае Люциуса Малфоя, говорит именно об этом. Только вот что теперь делать? Пойти к Дамблдору с повинной и оказаться под замком до конца дней своих – это вообще не вариант. Запереться здесь, пользуясь прикрытием посмертного проклятия, сильно сомневаюсь, что магов такого калибра это остановит. Бежать и прятаться, в целом, наверное, возможно, но тогда придется всю жизнь скрываться и оглядываться – не самая лучшая перспектива. Ну, или принимать метку, но становиться чьим-то слугой и оставаться им, невзирая на обстоятельства – мне совершенно не улыбалось. Вариант мне виделся только один – поговорить с Малфоем. Сомневаюсь, что он простил такой финт и наверняка имеет какие-то задумки. Вполне может быть, что цель приглашения именно в том, чтобы что-нибудь вызнать именно в этом плане. Хотя, конечно, обольщаться не стоит, меня вновь попытаются использовать. Но разница все же была, по крайней мере, я так считал. Если Дамблдор видит во мне что-то типа шахматной фигуры, которую лучше вообще убрать в коробку до следующей партии, то с точки зрения Вальдемарта я, скорее всего, перспективный слуга, на приобретение которого имеет смысл потратить время. Для Малфоя же я скорее буду полезным исполнителем или инструментом, но поскольку до предыдущей парочки ему далеко, то со временем это может перерасти в более-менее равноценное сотрудничество. Придя к таким выводам, я вернулся к насущным проблемам. Кажется, папаня говорил что-то о помощи и необходимости пообщаться с его покойным наследником, Кайрисом, если мне память не изменяет. Конечно, после прошлого раза призывать кого-то было откровенно стрёмно, но, похоже, придется опять рискнуть. Хотя для начала стоит как следует осмотреть все внизу, наверняка тут много интересного. Обход подземных помещений не занял много времени. Комната с алтарем и камеры, к счастью, ныне совершенно пустые, располагались именно там, где я и запомнил, а вот в остальные двери я заглядывал с долей опаски. Зельеварня, или скорее целая алхимическая лаборатория. Даже думать не хочу, над чем тут могли работать. По соседству с ней располагалось хранилище ингредиентов. Это уже интересней, хотя большинство из них наверняка испортились за столько лет, если не сгнили, то уж магических свойств наверняка лишились. Следующее помещение я классифицировал как зал призыва, причем, судя по исписанным рунами стенам, это самое защищенное место в доме. Правда, скорее всего, защищает она не от того, что снаружи, а ровно наоборот. Еще одно хранилище, только на этот раз артефактов. Какие-то архаичного вида доспехи, амулеты, мечи и тому подобное, хлам по нынешним временам, тем более что даже моих невеликих навыков в этой сфере хватало для осознания того факта, что тут все давно разряжено. В те времена, когда статут еще не приняли и многие маги жили как обычные феодалы, все это стоило, наверное, целое состояние. Хотя, может, и сейчас получится сбыть этот металлолом, в конце концов, это, можно сказать, мое наследство. Но это так, мечты, поскольку незаметно вытащить все это представлялось мне малореальным. За последней дверью оказался рабочий кабинет, причем, явно не основной, по крайней мере, внутри почти ничего не было. Все, что удалось там найти, это записи о ходе экспериментов и пару книг. Бегло заглянув внутрь, я вновь почувствовал подступающую тошноту и не решился вникать подробнее. Может, как-нибудь в другой раз. К сожалению, мои чаяния обнаружить тут библиотеку не оправдались, видимо, она все же располагалась наверху и от нее ни черта не осталось. Жаль. В целом это место представляло собой отличную базу, укрытую, защищенную и обустроенную. Был бы еще способ попадать сюда в обход накрученного Дамблдором барьера, и цены бы ей не было. Правда, существовала еще одна проблема. Если я пропаду здесь на все лето, то старик явно что-нибудь заподозрит и устроит мне потом допрос с пристрастием. В любом случае, даже если не сейчас, то это местечко определенно мне пригодится. Закончив внизу, я поднялся на поверхность, нужно было пообщаться с братцем. Только существовала все та же проблема. Я не знал, где проводить ритуал, но на этот раз все решилось само собой. Стоило еще раз осмотреть округу, как на глаза мне попало то, чего ранее я не замечал. За руинами особняка находилась небольшая каменная постройка. Помнится, тогда тут были какие-то нагромождения обломков, а сейчас все целое, чистое и аккуратное. Это работа маляра Мартема, одолжившего мое тело. Оказалось, что это спуск в некое подобие склепа, где, по всей видимости, хоронили членов рода Мартем. И у самого входа оказалось два новых саркофага. Судя по выплавленным прямо в камне надписям, один из них и был объектом моих поисков. Выходило, что папаня устроил похороны себе и своему наследнику. Интересно, зачем ему это теперь? Впрочем, неважно, стоило приступить к делу. Я и так тут уже гораздо дольше, чем рассчитывал, и если вопрос жажды решить можно, то вот с едой-то все плохо. Насколько я понимал, известный мне ритуал подходит только для относительно безобидных духов, и наследник опытного некроманта в этот ряд не входил, но куда деваться? Я сейчас не в том положении, чтобы отказываться от возможной помощи. Повторение хорошо отработанного ритуала не требовало особых усилий, и предо мной начала формироваться фигура парня, которого я уже видел в навязанных мне воспоминаниях. Только в отличие от своего отца, повел он себя спокойно. «Приветствую тебя, брат», — с легкой улыбкой произнес он. «Рад, что ты выжил. Ты знаешь, кто я?» «Конечно, отец предупреждал, что ты придешь. Вы с ним общаетесь им там?» Я не то чтобы удивился, скорее это было любопытно. О загробном мире, каким бы он ни был, я ничего не знал. «Сразу видно, что твоим обучением никто не занимался», — вновь улыбнулся он, «иначе не стал бы задавать таких глупых вопросов. Живым не положено знать таких вещей, и единственное, что я могу сказать, смерть — это далеко не конец. Но думаю, об этом ты и сам догадался». «Хм, ясно, узнать о подобных вещах, конечно, было бы любопытно, но раз нельзя, значит нельзя». Тогда лорд Мартем что-то говорил о помощи, да и в тех воспоминаниях, что он мне показывал, ты относился ко мне вполне сносно. Если честно, я вообще удивлен, что он стал с тобой говорить. Точнее, что ты остался после этого жив. Призвать его таким простым ритуалом вместе силы не самая лучшая идея. Произнеся это, он спокойно покинул круг призыва и прошелся по комнате, что в принципе на этот раз меня особо не удивило. Но все же это могло быть опасно, и расслабляться ни в коем случае нельзя. Не беспокойся, собственному брату вреда я не причиню. Правильно истолковал мое напряжение Кайрис Мартем. Видишь ли, так получилось, что возиться с тобой приходилось мне, поскольку домовики способны разве что присмотреть за ребенком. Да и отец не сразу открыл мне всю правду. А так у нас тут и пообщаться толком ни с кем. Не сказать, чтобы мы жили как отшельники, но с наследником подобного рода заводит разговор только чтобы получить какие-то выгоды. Вот и выходило, что я всегда хотел иметь брата или сестру, и тут появился ты. Отцу, конечно, это не нравилось, но в упрямстве я пошел в него. Так что, я действительно рад тебя видеть, Элион. Ну тогда, пожалуй, я тоже рад этой встрече, Кайрис. Если честно, в эти слова я и сам не особо верил, но до этого момента я об этом не задумывался, и теперь начинал понимать, что привык воспринимать себя одиночкой, и мысль о наличии родни, пусть и в таком состоянии, была мне чужда. Ну и верить на слово этому духу я само собой просто не мог. Вижу, ты колеблешься. Понимаю. Слабо представляю, как ты жил все эти годы, и хорошего там, видимо, было мало. Но ничего, думаю, в процессе недоверие уйдет. В процессе чего? Все же удивился я, не понимая, о чем идет речь. Обучение, спокойно пояснил Кайрис. А чем, по-твоему, я еще могу тебе помочь в таком состоянии? Словно показывая, о чем идет речь, он попытался коснуться стены, но рука ушла вглубь камня. Я же пребывал в легкой растерянности, это было гораздо больше, чем я ожидал. И даже если отбросить недоверие, то оставались серьезные препятствия для подобного развития событий. Конечно, до отца мне далеко, но и этот объем освоить тебе будет совсем непросто, по-своему интерпретировал затянувшуюся паузу парень. Нет, дело в другом. Я не могу здесь надолго задерживаться. Да, удивился он, после чего ободряюще подмигнул. Расскажи мне все, и мы обязательно что-нибудь придумаем. Пояснение как, кто и почему обложил меня со всех сторон, заняли немало времени. Кто такие Альбус Дамблдор, Волдеморт и даже Каркаров? Кайрис Мартем прекрасно знал и понимал, что мне тут не до шуток. Плавно разговор перетек на то, как я вообще жил эти годы, а потом очередь рассказывать перешла к моему брату. Сложно было принять эту мысль, что есть человек, к которому можно обратиться в случае необходимости, и он не потребует ничего взамен. Конечно, у меня были Бьерн и Виктор, но с ними я сам буду считать себя должником, даже если они ничего не скажут по этому поводу. Постепенно стали понятны подробности случившейся 15 лет назад бойни и экспериментов, плодами которых стал я. После смерти матери отец ожесточился. Нет, он и раньше был далеко не душа компании, но все усугубилось и вышло далеко за рамки приемлемого. Поэтому я не особо удивился, когда узнал об этих жутких экспериментах. Не знаю, что бы было дальше, но та вялая политическая возня между Дамблдором, министерством и самозваным темным лордом набирала обороты, превращаясь в настоящую междоусобицу. И, разумеется, Волдемар заинтересовался нами, надеясь обзавестись сильными союзниками. Думаю, будь отец моложе, он бы с радостью поддержал бы его начинание, но к тому времени он слишком погрузился в свои грезы о будущем величии нашего рода. Поэтому произошедший ряд переговоров не принес никаких результатов, и, как оказалось в итоге, Волдемарт был из тех, кто считает, что ты либо с ним, либо против него. Но зачем было сражаться без малейших шансов на победу? Вот уж чего я действительно никак не мог понять. Ну, победить мы, конечно, не смогли бы, но вот нанести существенные потери, опираясь на защиту особняка, ловушки и собственный магический источник, вполне выполнимая задача. Расчет был именно на то, что пытаться устранить нас станет слишком невыгодно. Но тут вмешался Дамблдор и все пошло наперекосяк. Помню, как отец приказал мне уходить, через тайный ход, произнеся это, призрак брата ненадолго задумался, кстати, его можно попробовать использовать для тебя, он тянется достаточно далеко под землей, чтобы выйти за границы даже крупного антиоперационного барьера, если тебе приказали уходить, то почему ты погиб в бою, вернул я парня в русло основной темы, а насчет тайного хода можно и потом поговорить, я не смог, как-то печально качнул головой он, сначала мешкал, потому что не хотел бросать отца, каким бы человеком он ни был, да и в целом тяжело это было. Ты вряд ли поймешь, поскольку вырос в приюте и привык ценить в первую очередь свою жизнь, но для меня понятие чести не пустой звук. Так уж воспитали. А когда все же стало понятно, что шансов действительно нет, то попытался сначала забрать тебя. Как видишь, не получилось. Мда, мать, брат, дети из приюта, охранники, список все ширится и ширится. Хотя первые два пункта, наверное, все же лишние. Закончив с историей, мы перешли к более насущным делам, проверили целостность подземного тоннеля и тут же мне был дан первый урок. Аппарировать я не умел, хотя уже и следовало бы научиться, а вот создать простейший одноразовый и односторонний порт-ключ при чужой помощи оказалось мне вполне по силам. Как бы то ни было, обучение это прекрасно, но сначала мне нужно было переговорить с лордом Малфоем, мне нужно было прикрытие на это лето. Причем такое, чтобы у старика не возникло лишних вопросов. Уже после того, как я активировал порт-ключ и вновь попал в сад особняка Малфоев, до меня запоздало дошло, что время-то довольно позднее. Попав домой еще утром, я убил полдня сначала на исследование территории, потом пару часов украл папаня, да и с Кайрисом мы долго говорили. Но, как оказалось, меня все еще ждали. Буквально спустя пару мгновений после моего появления рядом материализовался домовик и, склонившись в поклоне, произнес: «Следуйте за мной, сэр, господин ждет вас». «Ждет, так ждет». Мне ничего не оставалось, как последовать за домовичком, который повел меня сначала внутрь особняка, а потом куда-то на второй этаж. В итоге, я оказался в каком-то кабинете, где располагались лорд Малфой и его наследник, которые о чем-то беседовали. Причем младший был явно взвинчен и недоволен. Семейная сцена, ваш гость прибыл, господин, вновь склонился в поклоне домовик и, дождавшись едва заметного кивка своего хозяина, исчез. Драко, оставь нас, мягко произнес Малфой-старший, задумчиво глядя на меня. Но, заикнулся было мелкий, вот только его отец был настроен серьезно. Драко, перевел на своего сына взгляд лорд Малфой. Тут же умолкнув, младший, недовольно покосившись на меня, покинул кабинет, причем прошествовал с таким видом, что я бы не удивился, если бы он со всей силой хлопнул дверью. Хотя может не будь тут меня, он бы так и поступил, но воспитание есть воспитание. Уж не знаю, о чем они тут разговаривали, но у лорда явно были более важные дела со мной. «Присаживайся, Элион», кивнув в сторону ближайшего кресла, произнес он, после того, что рассказал мне Драко, Мне очень не нравится все происходящее в Хогвартсе. Настолько, что я вновь начал задумываться о смене школы, жаль только теперь с вариантами куда хуже. И многое для меня по-прежнему остается непонятным. Особенно все события, связанные с ним. Голосом выделив последнее слово, Люциус Малфой не оставил мне сомнений в том, о ком идет речь. Конечно же, Волдеморт и все с ним связанное его крайне интересует. Тем более, что он вряд ли отчитывался перед собственным слугой, даже будучи на правах гостя. «Я так понимаю, темный лорд уже покинул ваш дом?» Чисто для проформы спросил я и, дождавшись утвердительного кивка, продолжил: «Но вы же прекрасно знаете, что я не смогу вам ничего об этом рассказать. Никто не просит тебя нарушать клятвы. Рассказывай, что можешь». Утаивать информацию я и не собирался, видя в этом человеке возможного союзника. Но все же нагловатое поведение несколько коробило. Он так говорил, словно я ему обязан все выложить. И все же дело было превыше личного недовольства. Скажем так, в замке находилась одна вещь, которая ему была сильно нужна. И поскольку это могла быть ловушка, потребовался кто-то на подхвате, мгновенно сориентировался Малфой-старший, после чего надолго задумался, что-то нашептывая себе под нос: «Вещь, значит, в Хогвартсе еще один. Или нет, хотя да, пожалуй, что так, эту вещь он так и не получил, насколько я понимаю, да, это была подделка». «Что же, это много объясняет», — пробормотал аристократ и вновь задумался. Пауза затягивалась, а лорд Малфой все молчал. От нечего делать я внимательнее осмотрел кабинет, глаз невольно цеплялся за излишне вычурную обстановку. Как-то все нефункционально, но, безусловно, красиво. В конце концов, глазеть по сторонам мне надоело, и я решил сам направить диалог в нужное мне русло. «И что вы собираетесь теперь делать? Что ты имеешь в виду?» — удивился Малфой, вынырнув из своих размышлений. Вид у него был такой, будто он вообще успел забыть о моем присутствии. «Почему-то мне кажется, что сложившаяся ситуация вас не устраивает», — сразу спрашивать в лоб я не рискнул. «Против опытного мага, к тому же в его собственном доме, у меня шансов нету. А тот факт, что я вспомнил этот маленький секрет, аристократа вряд ли обрадует. Хм, понимаешь, Элион, служить темному лорду, конечно, большая честь, но сейчас меня больше волнует благополучие собственной семьи, нежели попытка изменить эту прогнившую систему. В конце концов, если станет совсем плохо, то отсюда можно и уехать, оставив управляющих на местах. Но он вряд ли оценит такой подход, и метка не оставит вам выбора». «Именно. Ну, так и что вы собираетесь теперь делать?» — повторил я свой вопрос. «Почему ты вообще решил, что я собираюсь что-то предпринимать?» На этот раз удивление было каким-то наигранным. Впрочем, если бы я не увидел искренние эмоции чуть ранее, то наверняка не заметил бы разницы. «Под ударом неизбежно оказывается ваша семья, к тому же вам есть за что мстить». «С чего ты?» — не успев закончить фразу, Люциус Малфой все понял, и его выдержка дала трещину. Он смертельно побледнел, а рука мужчины потянулась к прислоненной к креслу трости. «А я прекрасно помнил, что в ней сокрыто». «Спокойней, сэр, я все еще могу говорить об этом только с вами». Мужчину этот факт немного успокоил, и доставать палочку он все же не стал, хоть и взял трость в руки. «Безусловно, с моей стороны все это было изрядной наглостью, но после случившихся за последние сутки событий чувствовал я себя на удивление уверенно. А может, мне просто окончательно отшибло инстинкт самосохранения. Но как, сам не знаю, так сложились обстоятельства», — абсолютно честно ответил я. «Но поскольку у меня схожие КХМ проблемы, то я решил узнать ваше мнение. Тем более, что своими словами вы только подтвердили мои догадки». «Схожие, значит?» — Малфой-старший окончательно взял себя в руки и теперь смотрел на меня скорее с интересом. «Пожалуй, что так, ни темный лорд, ни Дамблдор тебя в покое не оставит. Но с чего ты решил, что я попросту не устраню столь опасного свидетеля?» «Клятва клятвой, но полностью утечку информации она не исключают. А так, пошел ты в проклятые руины, да и сгинул там, никто задавать лишних вопросов не станет. Я вам нужен». «Ты всего лишь обычный подросток», — усмехнулся мой собеседник. «Вы прекрасно знаете, что необычный». Я по-прежнему оставался совершенно спокоен, поскольку не чувствовал никакой агрессии со стороны своего собеседника, тем более теперь. «Надо понимать, твой поход не прошел впустую», — тут же заинтересовался Люциус Малфой. «Но развивать тему я не собирался, хватит и достаточно очевидного намека. Если у меня будет время, то я многому смогу научиться, и самого этого факта более чем достаточно. Поэтому, в качестве ответа я ограничился кивком и продолжил: вы не в том положении, чтобы отказываться даже от таких союзников. Кроме того, вам нужен человек, который может присмотреть за вашим наследником в Хогвартсе. На эту роль я всегда смогу кого-нибудь найти, но хорошо, будем считать, что ты меня убедил в том, что пользы от тебя будет больше, чем вреда. Малфой-старший поднялся и начал мерить кабинет шагами. Безусловно, у меня есть определенные задумки, но не жди, что я прямо сразу тебя в них посвящу. Ты в центре внимания директора и темного лорда, так что это как минимум неразумно. Более того, пока это все не более чем наметки. Единственное, что я могу сказать сразу, лорд Волдемарт должен возродиться. Почему? Такой вариант меня откровенно удивил, ведь сейчас он особенно уязвим. Уязвимы его воплощение, поправил меня аристократ. Ты когда-нибудь задумывался, как он вообще выжил и где пропадал эти 10 лет? Нет, а зря. В данный момент это ключевой вопрос. Есть способы, позволяющие задержаться в этом мире, даже если телесная оболочка уничтожена и, по всей видимости, он использовал один из них. Если ты действительно что-то нашел в руинах особняка рода Мартим, то, возможно, сможешь найти ответ, что было бы очень кстати. Но пока неизвестно, что именно удерживает его в этом состоянии. Пытаться что-то предпринимать значит подписать себе смертный приговор, который рано или поздно будет приведен в исполнение. Понимаешь? Пожалуй. Но тогда чего вы собираетесь ждать? Я не знаю, что там за пляски происходит вокруг юного Поттера, но Альбус Дамблдор однозначно не останется в стороне, особенно теперь. Значит, наилучший момент для действий наступит тогда, когда эти двое вновь сцепятся, что неизбежно произойдет. Остается ждать и готовиться. Простенько, но со вкусом. Вопрос только в том, как он собирается потом оправдываться перед победившей стороной. Малфой ведь тоже из носителей метки, а значит, к нему будет множество претензий. С другой стороны, один раз он как-то смог выкрутиться, и за помощь в устранении темного лорда ему многое спишут. А вот со мной в этом плане все сложнее. Хотя и метку я пока не ношу, что бесконечно радует. Что же, Дамблдор хотя бы не станет меня убивать, а там можно будет что-нибудь придумать. Да, как быстро меняются приоритеты. Но я думаю, ты поднял эту тему не только ради собственного любопытства. Мне нужна от вас небольшая услуга, кивнул я. Дело в том, что я планирую провести это лето в особняке предков. Но если я надолго пропаду из виду, это вызовет подозрения, и в процессе старик может выяснить много лишнего. Ты мог остаться в качестве моего гостя, вновь задумался лорд Малфой, но думаю, это ничего не изменит. Дамблдор захочет узнать, чем ты тут занимался. Чтобы не было подозрений, ты должен быть на виду, занимаясь чем-нибудь простым и понятным. Или все должны так думать. Оборотное зелье могло бы помочь в этом случае. Найти достаточно надежного исполнителя не проблема, но никто не должен видеть вас в двух местах одновременно. В целом, все это выполнимо. Такой вариант тебя устроит? Более чем. Ту тему, что оплата зелья и исполнителя выльется в немалую сумму, Малфой-старший тактично не стал поднимать. Может, рассматривал это как ответную услугу за помощь сыну, хотя, на мой взгляд, о равноценности тут и речи не идет, ведь с Поттером в конечном счете ничего не случилось, а может, действительно стал рассматривать меня как союзника, которому следует помощь. В любом случае для меня главная сама возможность продвинуться за лето как можно дальше в учебном вопросе и подготовиться к грядущим событиям. Что-то еще, вывел меня из размышлений голос Люциуса Малфоя. А, да, расскажите мне о темном лорде и Игоре Каркарове. Обучение и попытки выкрутиться — это прекрасно, но ничего забывать или прощать я не собирался. Сейчас я прекрасно понимал, что события в Дурмстранге наверняка не обошлись без Малфоя, но предъявлять ничего не собирался. Но вот поквитаться с ублюдком, так меня подставившим, а ведь это явно он сдал меня Дамблдору, я был обязан. Конец третьей части. Часть четвертая. Глава 1. Пока я сидел на кровати и читал одну из раскопанных в руинах книг, Шалис явно не знала, чем себя занять, и бесцельно бродила по комнате. Было забавно наблюдать за поведением этого странного создания. При отсутствии приказов вечно начинался откровенный цирк. На этот раз ей вздумалось глянуть, что я там такое читаю, и, устроившись у меня за спиной, она заглянула через плечо, прижавшись всем телом. Через меня будто разряд тока пропустили, и на несколько мгновений я забыл, как дышать. Так, Подобные игры с ее стороны уже начинают раздражать, и с этим нужно что-то делать. Отложив книгу в сторону и повернувшись к демонессе в полоборота, я неожиданно для нее сделал резкий толчок, опрокинув даму на диван, и не давая Шаалис опомниться, навалился сверху, прижав ее руки к кровати. Наверное, забавно это смотрелось со стороны. Пацан распластал на диване демонессу, которая выше него как минимум на голову. Она ведь и физически сильнее меня на порядок. Шаалис сначала явно растерялась, а теперь вообще впала в панику, неподвижно замерев. А может, все это было частью ее игры. И вот, находясь в такой двусмысленной позе, я склонился к ее лицу. Больше не делай так, если не готова к последствиям. Честно говоря, взять себя в руки оказалось непросто, но оторваться от нее и встать я все же сумел. В конце концов, не хотелось бы рушить наши взаимовыгодные отношения, а ведь долговременный контракт с расширенным функционалом возможен только по обоюдному согласию. «Простите, хозяин», — догнал меня смущенный голос Шаалис, и прозвучало это весьма искренне. «Надо же, да я смог смутить демона». Но отвечать ей я не собирался, просто вернулся к своему занятию, пусть сосредоточиться на чтении никак не удавалось. Лето подходило к концу, и за эти месяцы я узнал очень многое. Брат оказался хорошим наставником. К сожалению, получалось у меня далеко не все, видимо, сказывались последствия эксперимента, но и приобретенные навыки впечатляли. Начали мы со снов, работа с чистыми, как их называл Кайрис, телами, то есть с трупами. И тут пригодились останки некогда обнаруженных мною мародеров. Хорошо, что я не избавился от них сразу. Поднять, подчинить, заложить модель поведения – все это оказалось на удивление просто. Впрочем, нечто подобное я уже делал, когда хитрился своей курсовой работой для Хорнера. Тут разве что материал не столь удобный. С другой стороны, до создания так называемых инферналов от этого шага было очень далеко. Там тело укреплялось, усиливалось, и в него внедрялось что-то типа псевдодуши, именуемой контрольным узлом. Говорят, Вальдемарт был в этом деле большим мастером. Дальше мы перешли к работе с непосредственно духами. Для начала он объяснил, в чем была моя ошибка при призыве отца. Как оказалось, тот ритуал образовывал прочную связь с самим магом, что открывало определенные возможности. Только вот этой же связью воспользовался лорд Мартим для своих целей, и при желании ею мог воспользоваться Кайрис. Благо, сделать из меня безвольного носителя, типа Кверрелла, в таком случае было невозможно, для этого требовалось добровольное согласие носителя. Очевидно, тут Вальдемарт не соврал. Впоследствии использование старого ритуала стало знаком доверия с моей стороны. Варианты призыва, возможные взаимодействия, изгнание и тому подобное. На основе духа изготавливался тот же контрольный узел для инферналов или для големов. Но вот что-то подобное делать можно было, только если убить живое существо, причем в идеале человека, в процессе специального ритуала. То есть попытайся я как-то отомстить папане, и он все равно вернется к себе через пару часов. Собственно, и Кайрис проводил со мной не так много времени, как хотелось бы, по тем же причинам. А вот Каркаров как раз смог заточить душу директора Гросса, заранее подготовившись. Заодно мне пояснили суть посмертного проклятия. По мнению брата, это души погибших во время той бойни магов. Теперь они служат защите этого дома, убивая всех без разбору, в ком нет соответствующей крови, в прямом смысле вырывая душу из тела. Правда, на тот свет, каким бы они ни был, они отправлялись вместе, так что защита в этом плане одноразовая. Сколько конкретно духов еще функционировало, точно сказать было проблематично. В плане призыва иных существ Кайрис мало чем мог мне помочь, этому отец только начал его учить. Разве что он подтвердил тот факт, что призвать Шаалис действительно довольно безопасно и что с ее помощью можно достучаться и до прочих сущностей. Но вот последнее как раз весьма рискованно. В общем, так и получилось, что у всех нормальных магов домовые эльфы, а у меня домовой демон. Польза в этом плане была во многом сомнительная, но и расходы по моим меркам невелики. Но самое главное было магия крови. Все остальное во многом являлось общедоступными, пусть и запрещенными, а потому мало кем практикуемыми, ветвями магии. Разве что за многие поколения методичной работы с этим направлением магии принесли роду определенные преимущества, в том числе изрядно выросшую чувствительность к духам. Но вот использование собственной, впрочем, и чужой тоже, крови, это был особенный, врожденный талант. Использование ее как дополнительного магического ресурса было лишь вершиной айсберга. И тут меня ждало главное разочарование. Кроме простейших действий у меня ничего не получалось в принципе. Для развития таланта нужны были годы практики, ведь брат учился этому практически с пеленок, а я всю сознательную жизнь использовал эти возможности как примитивную дубину, просто усилия свои способности. Причем, далеко не факт, что у меня вообще получится овладеть этой ветвью магии, полноценным мартимом я все же не был, но перспективы были заманчивы, так что определенно попытаюсь работать в этом направлении. Помимо многочисленных ритуалов, опытный маг крови мог подчинить другого человека без всяких сомнительных конструкций типа империя, а оставив небольшой надрез на теле врага, он мог убить его, просто заставив сердце перестать биться. Помимо обучения, мы немало времени посвятили простому общению, хотя иногда оно сводилось к весьма странным, на мой взгляд, темам. «Послушай, Элеон, а у тебя есть девушка?» В тот момент я вырезал схему привязки, которая должна была обеспечивать крепление бестелесного создания к предмету, и неожиданный вопрос застал меня врасплох, отчего рука дрогнула, пустив все труды на смарку. «Нет», — раздраженно ответил я, во вспышке пламени уничтожая заготовку. «Ты это к чему вообще?» «Да так», — неопределенно пожал плечами он и замолк. Но стоило мне начать по новой полностью погрузиться в процесс, как тема поднялась вновь. «Просто я тут подумал, что твой статус в обществе и относительно нашего рода весьма сложен и запутан. Но с другой стороны, чем ты отличаешься от обычных отлученных? Только тем фактом, что не успел засветиться на древе и в прочих документах. Ну так это мелочи. Если род вымирает, то магия может признать наследником потомка кого-нибудь из побочных и отрезанных ветвей. Конечно, такое не часто случается, но почему бы и нет? Мне бы ближайшие пару лет пережить, а ты со своими глупостями», — осуждающе покачал головой я. «Тем более, там же явно нужен чистокровный ребенок и все такое, а ни одна чистокровная со мной дело иметь не станет. Юные особы легко идут на нарушение воли родителей», — менторским тоном произнес он, после чего рассмеялся, «хотя слабо представляю тебя в роли коварного соблазнителя, но хотя бы подумай об этом». «Подумаю, подумаю», — пробурчал я, возвращаясь к делу. «Определенные выгоды возрождения рода несло. Например, можно будет как следует наехать на зеленую мразоту. Ну, а даже если не получится, эти гниды наверняка подготовились так, что не подкопаешься, то как минимум источник магии, на котором расположен особняк, можно было бы подчинить. Сейчас-то он меня игнорирует, оттого и такое пресыщение магией в округе. Впрочем, и в таком виде у меня на него были большие планы». К моему немалому раздражению, эта тема за лето поднималась не раз и не два, из чего Кайрис так зажегся этой идеей. Сам-то он, кстати, при жизни был помолвлен. Только к моменту той веселой ночки его будущей жене было 13 лет от роду. Но вернемся к моему домовому демону. Изначально я призывал ее, имея три цели: помощь в быту, раскопки руины как источник информации. Я решил, как следует обустроить подвальный схрон, перетащив в него восстановленные остатки мебели. В целом бытовой магией я владел на достойном уровне, спасибо Дурмстрангу, но это не означало, что мне хочется тратить изрядную долю времени на всю эту возню. Кроме того, где-то там, под обломками, осталось немало всего ценного, в первую очередь книг, которые неплохо бы было достать, но лезть туда самому было крайне опасно, еще рванет что-нибудь. Собственно, книга, которую я читал, была именно оттуда. Ну и, как я уже говорил, с братом общаться получалось около 2 часов в день, и там, как правило, не до праздной болтовни было. Хаффлпафф же в этом плане меня испортила, и в одиночестве мне было скучновато. К тому же, она могла многое рассказать о том, что и как делал отец с призываемыми созданиями. Хотя тут нужно будет очень осторожно формулировать вопрос, а то догадываюсь, что она может начать мне рассказывать. С последним пунктом и было больше всего мороки. Мне было весьма любопытно побольше узнать, как об иномирной расе, так и о других мирах в целом. Но на мои вопросы отвечала Шаалис односложно, без деталей и без особого желания. И если сначала это раболепство в определенной степени тешило мое эго, то очень быстро все это стало утомлять, когда каждое слово приходится буквально клещами тянуть, а это очень раздражает. Тогда я поставил вопрос ребром: если ее что-то не устраивает, то я никого не держу, но и мне молчаливый истукан не нужен. В определенной степени это помогло. Узнал я в итоге много нового. Демоны, хотя это чисто наше, человеческое их наименование, имели мало общего с тем, что можно узнать из нашей фантастики. Это была своеобразная, полупаразитирующая раса, которая добывала ключевой для них ресурс, магическую энергию во всех ее воплощениях, в других мирах. У них даже собственной внешности не было, то есть такое тело, со всеми его анатомическими особенностями, Шалис получила для работы с определенной группой существ, в которую входили и люди. Сама демонесса занимала низшую ступень среди разумных своего вида, и чтобы эволюционировать, она должна была накопить какое-то количество энергии, и ради этого она была готова на многое, в том числе терпеть то, что ей совершенно не нравилось. Отказаться то она может, но это будет означать разрыв контракта, чего ей явно не хотелось. Чем собственно и пользовался мой отец, да и я святым аскетом не был. Да и как тут устоять, когда под рукой столь притягательное и покорное тело? Правда, после того, как я не удержал себя в руках, наши отношения вновь перешли в стадию слуга-хозяин, Шалис явно показала, что не хочет разрывать договор, но если я надеюсь получить от нее нечто большее, нежели временно призванную слугу, то и сам должен соответствовать. Поразмыслив, я пришел к выводу, что все же не стоит идти на поводу у собственных гормонов, пусть это и было весьма заманчиво. В итоге, наши взаимоотношения и приняли окончательный вид, и я продолжил выкачивать информацию. Мир демонов делился на своеобразные феоды, домены, каждым из которых управлял сильный демон, живущий за счет налога, взимаемого с более слабых особей. Эти владыки постоянно грызлись между собой, ведь большие территории обозначали большее количество подданных, а значит больше энергии. А чем больше энергии, тем сильнее сам демон. В общем, вокруг этого ресурса и строилось все их существование. Добыть, поделить, отнять, поглотить и тому подобное. Теория иных миров на некоторое время очаровала меня, но и тут ждал жестокий облом. Во-первых, могут ли люди как-то туда переместиться, она не знала, но это полбеды. Куда хуже, что о других, схожих с нашим, мирах она не знала. А свалить подальше от всех проблем было так заманчиво. Но, приходилось мириться с тем, что есть. Еще одной проблемой, которой необходимо было решить, как всегда оказались деньги. Мне же нужно на что-то существовать. Конечно, в этом вопросе можно было попросить помощи у Люциуса Малфоя, но усиливать зависимость от него казалось крайне паршивой идеей. Поэтому я связался со своим постоянным поставщиком древесины и попытался сбагрить кое-что из наследства. Как оказалось, древние артефакты никому не нужны, но вот часть ингредиентов и далеко не простецкое вино удалось сбыть. Правда, этот упырь наверняка неплохо наварился на мне, но тут ничего не поделать. Последним из крупных событий лета был мой разговор с Бьерном, который произошел вскоре после начала каникул. Тот, как и говорил, на некоторое время остался у Флитвика, чем я и воспользовался. Правда, чтобы попасть туда вновь пришлось задействовать Малфоя, что мне совсем не нравилось, но выбора не было. Ты уверен? Тот факт, что нынешний директор избавился от своего предшественника, явно выбил Станга из колеи. Меня больше интересует, как получилось, что об этом вспомнил Элион. Более рационально прореагировал Флитвик, никогда не слышал, чтобы Обливиет был обратим. Ну-ка, что я сказал, при нашей первой встрече? После того, как я дословно процитировал его речь, профессор Чар просто кивнул, принимая восстановление памяти как свершившийся факт. «Завтра же я возвращаюсь, иду в дозор и...» Разгорячился было Бьерн, но оказался тут же перебит своим другом. «И что ты им скажешь, что у тебя внезапно появился свидетель?» Насколько я понимаю, тот факт, что Элион замешан во всем этом, и его резкий перевод в Хогвартс тесно между собой связаны. Не думаю, что Альбус станет выгораживать Игоря, но мы не знаем, какого рода договоренности были ими заключены, а у юноши и так целый воз проблем. Так и есть, подтвердил я, но мне не обязательно светиться в этом деле. Каркарова проверяли перед назначением и без свидетеля, мои слова будут немногого стоить. Для начала найдите ту комнату, о которой я говорил. Уже год прошел и Каркаров наверняка успокоился, поэтому сделать это незаметно вполне реально. Быть может, призрак Гросса все еще заточен там, а если нет, то подтвердить факт относительно недавней смерти в этом помещении не проблема, и это даст повод продолжить расследование. Сомневаюсь, что он настолько глуп, чтобы оставить такие явные следы, вновь прокомментировал Флитвик. Это не важно, тут главное начать, а там либо все всплывет, либо... Замолкнув, я вспомнил все, о чем мне рассказывал Люциус Малфой. Неудивительно, что Каркаров так хотел получить кресло директора. С такими возможностями можно не бояться Волдеморта, по крайней мере, пребывая в стенах Академии. Ведь в отличие от аристократа, который пожертвовал многим крайне ценным имуществом и недвижимостью ради свободы, бывший упивающийся смертью сдал своих соратников. Темный лорд наверняка захочет показательно наказать предателя, а если создать соответствующую возможность. В общем, тут у меня были скорее наметки, нежели полноценный план. Правда, теперь предо мной возникла небольшая дилемма, ну и как мне сказать этим двоим, что я рассчитываю решить эту проблему за счет Волдеморта. Очередное посещение поместья Малфоев состоялось за 3 дня до начала учебы, пора было выходить из тени, то есть занять место моего заместителя и начинать подготовку к возвращению в Хогвартс. Как бы мне того не хотелось, но поднимать бунт было еще рано. Ну и само собой, эта встреча была заблаговременно оговорена. Забавно, но в качестве почтовой совы мне приходилось использовать Шалис, поскольку совы или домовики не могли пройти сквозь барьер, созданный Дамблдором, а раскрывать свой способ выхода наружу без необходимости я не собирался. К тому же, это должно было повысить мой статус в глазах аристократа.